Иногда хочется всех убить. Фортуна и тетя Надя. Сегодня Фортуна договорилась зайти к тете Наде в гости. После занятий она так и сделала. Тетя встретила ее по обыкновению тепло, с чаем и пирожными. Она сразу отвела ее на кухню и засуетилась, расставляя чашки и вопросы. «Голодная, небось?» «Есть немного. У меня кроме пирожных ничего нет. А что еще нужно?» «Горячее, суп там или котлеты. Ничего такого, ты уж извини. Да ладно тебе, я не такая уж голодная. К чаю только чашки», — начала она нарезать колбасу и сыр. «Расскажи, как вы погуляли вчера с Антоном?» «В театр ходили. А потом? Потом ко мне. Ты уже мужиков домой водишь? Я тебе не для этого ключи давала». «А для чего?» «Но точно не для того, чтобы ты открывала новых мужиков. Но что же ты замолчала? Наливай, уже раз открыла. У меня колбаса во рту. Очень эротично. Ешь, ешь, она полезная. Ты уверена?» «Конечно, 1500 рублей за килограмм. Ну и как все прошло?» «Ему не понравилось. Вот говнюк. В смысле, спектакль не понравился. А что смотрели?» «Он на меня, я на него», — увидела Фортуна удивленные глаза Нади. «Шучу. Купила дорогущие билеты на утиную охоту, а ему не понравилось. А тебе? Я обожаю этот спектакль. Надо было идти одной. Если ты повела его в театр, а ему не нравится, опускай занавес. Нечего прелести показывать тем, кто не понимает в искусстве. Поздно, уже показала. Дон Антон вел себя как Ган. Понимаю. Бесит меня все. Вчера опять вышла из себя. Чего вернулась? Пистолет забыла. Смешно. А мне нет. Мне все время кажется, что внутри меня сидит еще одна баба, которая хочет всех убить. Думаю, не одна. Так вот, она-то за мой характер и отвечает. Как это объяснить мужикам, они же клюют на тело. Просто не надо показывать тело раньше, чем свой характер. Характер — это как блок рекламы перед фильмом. Кто выдержал, тот и наслаждается. Спасибо, ты сравниваешь мой характер с некачественным товаром, но в любом случае спасибо за рекламу моего тела. Хорош обижаться, дать тебе другое сравнение. Давай. Но это все равно, что обед начать с десерта. Не торопись оголять грудь. Моей грудью ничего не докажешь. Она же настоящая. Это лучшее доказательство, что ты нормальная. Просто иногда включается характер. И если мужик настоящий, он сам тебя узнает. И ты выйдешь на него. Выйти замуж может любая, не всем дано вернуться обратно. А зачем тебе обратно? Мне кажется, я буду скучать. По детству? Именно. Для этого совсем не обязательно возвращаться, а то можно зависнуть, ты станешь мамой и зайдешь в детство с другой стороны. Вообще рожать не собиралась. Говорят, больно, а я не люблю боли. Меньше всего сейчас хотелось бы стать родителем. Понятия не имею, что это такое. Ты в курсе? Родители — это люди, которые, прежде чем навести порядок в детской, должны навести справки, не являются ли куски бумаги на полу письмами зубной феи или Деду Морозу. Ни хрена ты не знаешь, Деду Морозу в морозилке оставляют. Вижу, тебе еще и вправду рано. Что ты хочешь этим сказать? Ты еще не определилась в выборе между мужиком и одеялом? Нет, просвети. В холода, выбирая между мужиком и одеялом, бери одеяло. Мужик каждую ночь будет его таскать. Прямо семейная идиллия. Я свою жизнь по-другому представляла. Любовь, страсть, скорость, свобода. Не это мамкино счастье. Жизнь состоит из деталей. Если их правильно собрать, то может получиться та самая мечта, которая унесет тебя к цели. Не, моя жизнь состоит из осколков. Детали, а не осколки. В общем, мой тебе совет. Хватит собирать черепки и заниматься самокопанием. Но если уж получилась какая-нибудь ямка, ты просто сажай туда сразу что-нибудь. Ага, красивая, добрая, вечная. Рассады дашь? Ага, заезжай в наш рассадник грусти и печали. А что за печаль? Твикс пропал. Как пропал? Бесследно, мы же поехали в небольшое путешествие, ну и кота взяли с собой. Думаем, на поезде с ним будет веселее. Получилось невесело. Убежал? У поезда была большая остановка, мы пошли прогуляться, а он выскочил из купе и с концом. Вера в трауре, ни с кем не разговаривает, все качается в кресле и смотрит в одну точку. Лица на ней нет, голова ушла в плечи, на которых висит сарафан исключительно черного цвета. Вся погрузилась в какую-то беспросветную грусть. «Что же ты мне сразу не сказала? Я сейчас же к ней поеду».